Собачонка, похожая на тюньку, гонялась за ребятишками, звонко тявкая и мотая зеленым бантиком. Молодая жизнь играла у гробового входа. Входа не было, но были на каменных плитах темно-ржавые пятна въевшейся крови. Он сразу понял, что это такое, и сразу же словно бы отшатнулся, безотчетно желая удержаться в парижском труляля. Он пошел прочь. За шиворот попала льдышка и скользила, подирая холодом. Он оглянулся, будто взывая о помощи, на собачонку. И теперь ему уже казалось, что тюнька, незадолго до отъезда, подобрал в питерской подворотне жалобно скулящий комочек, выходил дворняжечку. Тюнька, сердобольно помаргивая, семенит впереди, увлекая его все дальше и дальше от этих темно-ржавых пятен на аккуратных каменных плитах. Однако бьет час, имеющий уши, да слышит. На армейском плацу происходил, вероятно, развод караула. Успенский услышал рожок, хриплый и резкий. Потом он услышал «именем французского народа». Ритуальной формулой начинались приговоры над бывшими коммунарами. Здесь, в Версале, заседал военный суд. Заседал уже несколько месяцев, собирая все меньше публики. Она предпочитала рукоплескать в театриках. Уж так высмеивают блузников, животики надорвешь. Суд вершился в какой-то замызганной зале. На длинных скамьях сидели скучливо любопытствующие иностранцы, поодаль сидели изможденные, одетые нищенски жены и матери подсудимых. Эти женщины не ждали пощады для своих мужей и сыновей, и все же, робко поднимая заплаканные глаза на мундирных господ, безмолвно молили о снисхождении. Ведь мой-то, по чистой случайности, другие-то, может, и с умыслом, но мой-то, спасителем клянусь, по чистой случайности. Военные судьи с жирными волосами и печатью безнадежной истасканности на лицах давно уже не испытывали к подсудимым ничего, кроме презрения, и разделывались, как с гуртом на бойне с этими канальями, сапожниками, столярами, грузчиками, портными. Резолюции «Расстрел или каторга» читали скороговоркой, и только сакраментальное «именем французского народа» произносили с механической четкостью, как до эпохи свободы, равенства, братства произносилось королевское или императорское титулование. Конвой, клацая ружьями, принимал осужденных. Тяжело волоча ноги, они напрягали остаток сил в тщетной надежде промедлить самую малость. Всего-то одну-две минуты, в течение которых все может чудом перемениться. Пуля, уже летящая в лоб, в грудь, в живот, пролетит мимо, а медленная смерть в аду Новой Каледонии или Кайены отойдет в сторону, уступая место какой-нибудь из парижских тюрем. И ты увидишь, бог с ней, с решеткой, увидишь облачное небо Парижа. Чувствуя удушье, тошноту, втянув голову в плечи, Успенский будто ощупью, будто сослепу выбрался из казармы, пересек огромный двор с орудийной батареей, блещущей воинственно весело, и, услышав напоследок вонь солдатского сортира, пошел все быстрее и быстрее, не разбирая дороги. Нынешним утром, решившись посетить здание военного суда, Глеб Иванович, наперед нервничая, не заметил в Версале ничего, так сказать, чарующе версальского. Напротив, все казалось унылым, как елец. Почему-то на уме был елец, а не елабуга, или что-нибудь другое в этом роде. А толпа, ожидающая пуска фонтанов, была глупее петерговских ротозеев. Сейчас его и вовсе не занимали красоты Версаля, в кущах которого когда-то млели Людовики и Наполеонтии, обожравшиеся человечиной. В Париже, в отеле, не спросив чаю или кофе, он лег и мгновенно уснул, разбитый и душевно, и телесно. Пробуждение тоже было мгновенным. Он очнулся с ясным, как звяканье льдинок в жестяном ведре, осознанием вчерашнего дня. Версаль, все, что было в Версале, представилось в некой математической расчисленности. Деревья и кустарники, подстриженные квадратом, прямоугольником, конусом, были геометрическим торжеством над матерью природой.